Это ведь она и есть граница дозволенного. И ведь эта граница проходит не только рядом с воровством или там неумышленным насилием. Она длинная, эта граница. И твой личный опыт скажет тебе куда больше об этой границе, чем все схемы. Возможно, никакой границы нет, а есть коррективы, которые мы постоянно, ежеминутно вносим сами в себя, чтобы, так сказать, не забывать, как мы ходим по земле и какой ложкой едим. Самокорректировка — вот что. И даже если ты вообще безгрешен, как ангел, и иногда, принимая душ, можешь игриво потрогать крылышки за спиной, все равно у тебя есть желания. И какими бы малыми ни были эти желания, ты все равно их соразмеряешь с можно-нельзя. Самокорректируешься. Срыв тоже вовсе не обязательно нечто сумбурное и лавинообразное. Известно, что, например, бросивший курить, но не удержавшийся и уже понимающий, что он сегодня закурит, обставляет и устраивает свое падение. Очень спокойно и тщательно. Он выбирает чужой подъезд, чтобы не увидела жена, соседи, дети. Спокойно приходит туда и падает. Тоже и о других желаниях. Каждый знает их за собой, вот пусть и знает. В частности, Старохатов, когда набирал ребят, прекрасно знал свой порог, потому что нет и не было в Старохатове торопливости, сумятицы и невроза. Раз уж он делал это спокойно. И если в натуре Старохатова таилась именно эта пружина, она должна была срабатывать и срываться не только в навязывание соавторства, она должна была срабатывать в течение всей жизни. Как сказала Вера, он всегда был такой. Предстояло довыяснить, но я уже поверил в эту мысль. Я выписал ее на отдельный листок, чтобы в дальнейших поисках, в процессе отбора и учета камешков, время от времени оглядываться на нее, вынимать из кармана, как вынимают компас. И еще я выписал: не забывать, что весь этот комплекс переживаний, скорее всего, передан Старохатову по наследству, что это его беда, его болезнь. Я как раз делал выписки, когда раздался этот звонок. Оказалось, что он меня не забыл. «Да», — сказал я. В трубке зазвучал смех, потом голос. «Смотри, какая реакция! Молодец, Игорь! Я еще только кручу последнюю цифру, а ты уже дакаешь в ответ». Вне всякого сомнения, это был его голос. Голос Старохатова. Очень доброжелательный барский баритон. «Добрый вечер, Игорь. Я тебя не поднял с постели?» «Нет». «Расскажи, как живешь?» «Время от времени я звоню учившимся в моей мастерской». Я коротко ответил. Потом он что-то мне в ответ рассказал, потом мы попрощались. Просто разговор. Глава 5. Я не любил наследственность. Как причину я ее вообще не любил, тем более, если в ней надо искать объяснение того или иного поступка. Да и за что любить? Мучаешься, вкалываешь, гонишь свой пот, наконец что-то такое делаешь, выдаешь продукцию, и только-только хочешь улыбнуться, а тебе заявляют, что этот труд сделал вовсе не ты, а тот крохотный ген, который в тебе заложен. Ты понимаешь, что все это интересно, ты слушаешь и понимаешь, что все это доказательно и умно. Ты слушаешь, и челюсть у тебя начинает понемногу отваливаться, отвисать, потому что это очень похоже на обворовывание или еще на что-то. И тебе уже хочется почти всерьез ответить, что если уж такие корабли, если уж без наследственности не ступить ни шагу, то нельзя ли, чтобы этот ген сам вкалывал и гнал пот? Я же в это время где-нибудь полежу в сторонке, на песочке, на пляже, и щурюсь от солнца, потягивая винишко прямо из горла, буду вести содержательный разговор с загорелой женщиной. «Милая, который час?» «Не знаю». «Милая, это интересно, а почему ты не знаешь?» «Я забыл часы». «Милая, а почему ты забыл часы?» И так далее. И Старохатов тоже был теперь как бы не Старохатов. Какой смысл выискивать, вырисовывать портрет и винить старого бедолагу, если он заранее вор? Ведь прежде всего от этого он сам страдает. Сам страдает и сам мучается, как страдаем и мучаемся все мы. Если порог наш нам давным-давно ясен, и каждый раз прощать его самому себе мы устали.